Глава 5. Четверг, 12 апреля 2001 года, Эдифисио дель Президенте, квартал Ремедиус, Севилья. Как это обыграть? Фалькон поборол искушение пробежаться пальцами по краю письменного стола, как концертирующий пианист в расцвете творческих сил. Он оперся подбородком на большой палец, сжал зубы и провел пальцем по скуле, ощущая, как по жилам мчится адреналин. «Вот оно», — подумал он, — «но как заставить их расколоться? Порознь или вместе?» Он чувствовал вдохновение. Решение созрело мгновенно — стравить петушка и курочку. Пусть понаскакивают друг на друга, поклюются, похлопают крыльями, поквохчут. «Мы, сеньора Хименес, отправляемся в Порвенир», — повернулся он к Фернандесу. «Свяжитесь с младшим инспектором Пересом и помогите ему найти ту проститутку. Скажите ему, что мы опознали неизвестных с видеопленки». Сеньора Хименес положила ногу на ногу и закурила сигарету. Ее стопа нервно подергивалась. Фалькон вышел в коридор, чтобы позвонить Рамиресу. Не очень ему повезло с помощником, но что поделаешь. Рамирес был не в духе. Он сам взялся за бессмысленный опрос уволенных работников и пока, побеседовав с двумя, не добился ничего, кроме заверения, что они были рады развязаться с сеньорой Хименес. Фалькон наблюдал за ней через дверь, пока Рамирес выпускал пары. Она пощелкивала ногтями большого и указательного пальцев, что-то прокручивая в уме. Фалькон кратко проинформировал Рамиреса, дал ему адрес Василио Лусена и велел ехать туда, приготовившись к колке двух главных фигурантов. Фалькон повез Консуэло Хименес обратно через реку в дом номер 17 по улице Рио-де-Ла-Плата. В обеденное время движение на улицах оживилось. В парк высыпали бегуны, девчонки с хвостиками, радуясь солнцу, резвились за оградой. Он обожал подобные моменты в полицейской работе. Катишь себе на машине, а в это время подозреваемый переживает тяжелейшую внутреннюю борьбу, мучаясь над вопросом отрицать или признаться, продолжать разыгрывать роль, нанизывая ложь на ложь, или свалить с души камень, покаявшись и приняв наказание. Откуда исходит импульс, толкающий человека к принятию столь глобального решения? За высокими башнями площади Испании он повернул направо на проспект Португалии. Здание, ставшее главным украшением выставки «Экспо-29», до того ему примелькалось, что он не обратил бы на него никакого внимания, если бы не особенно яркий в тот день контраст красного кирпича, синего неба и буйной зелени. Фалькон вспомнил, как его отец, когда они смотрели по телевизору Лоуренса Аравийского, аж вскочил с места, поняв, что снятое Дэвидом Лином британское посольство в Каире — это оно и есть. «Вы можете говорить, если хотите», — обратился он к Донье Консуэло. Она готова была изречь что-то сердитое, но одумалась. Достала из сумочки губную помаду и подкрасила губы. «Очень мило». «Я так же заинтригована, как и вы», — сказала она, — «чем порядком его разозлила». Он остановил машину, чуть не доехав до нужного дома. Рамиреса нигде не было видно. Фалькон вынул отчет о вскрытии трупа и еще раз прочел его, вникая в детали. Использованные инструменты, хирургическая сноровка, химические растворы, обнаруженные на одежде жертвы — все это подтвердило его подозрения. Рядом притормозила машина. Рамирес кивнул и проехал в конец улицы. Он вернулся пешком, вошел в ворота и позвонил в дверь дома номер 17. Лусена отворил. Произошел обмен репликами. Рамирес предъявил удостоверение, после чего его впустили внутрь. Прошло несколько минут. Фалькон и сеньора Хименес вылезли из машины, позвонили. Лусена открыл дверь, явно встревоженный. Он заглянул Фалькону прямо в зрачки и перехватил голубую вспышку глаз своей возлюбленной. Он, несомненно, был напуган. Но чем, Фалькон пока не знал. Они вошли. Хозяин определенно чувствовал себя стесненно в собственной гостиной под прицелом трех пристальных взглядов. Фалькон уселся рядом с телевизором, к которому была присоединена видеокамера. Рамирес встал у двери, Лусена присел на краешек кресла. Сеньора Хименес устроилась на диване, напротив, в полоборота к любовнику, скосила на него глаз и принялась качать ногой, закинутой на ногу. «Как нам стало известно от сеньора Хименес, прошлой ночью вы были у нее», — начал Фалькон. «Вы не могли бы вспомнить, когда вы ушли оттуда?» «Где-то около 2 часов», — ответил он, прочесав пятерней свои тонкие каштановые волосы. «Куда вы пошли из отеля «Колумб»?» Нога замерла в воздухе. «Я вернулся сюда». «Вы еще раз выходили из дома той ночью?» «Нет, я выходил сегодня утром на работу». «Как вы туда добирались?» Он поколебался, смущенный этим вопросом. «На автобусе». Тут Рамирес взял инициативу в свои руки и начал пытать его относительно автобусных маршрутов. Лусена продолжал изворачиваться, пока Фалькон с невозмутимым видом не передал ему отпечаток с пленки системы видеонаблюдения. «Это вы?» — сеньор Лусена, — спросил он. Тот в подтверждение нервно тряхнул головой. «Какой предмет вы преподаете в университете?» «Биохимию». «Значит, вы, скорее всего, работаете в одном из тех зданий, что расположены на проспекте Королевы Мерседес?» Он кивнул. «Совсем рядом с Гелиополисом, куда переехала сеньора Хименес, не так ли?» Он пожал плечами. «Можно ли на вашем факультете достать такое вещество, как хлороформ?» «Проще простого». «А физиологический раствор, скальпель и хирургические ножницы?» «Конечно, там же есть лаборатория». «А что тут за циферки в нижнем правом углу снимка?» 02-36-12-4-01. «К кому вы приходили в Эдифисио дель Пресиденте в это время?» Он сжал пальцами переносицу и крепко зажмурился. «Мы не могли бы поговорить об этом с глазу на глаз?» — спросил он. «Тут, кажется, нет посторонних», — заметил Рамирес. «Через 25 минут после того, как вы вошли в это здание, Рауль Хименес был убит», — сказал Фалькон, поняв, наконец, что Лусена скорее ищет у него поддержки, чем опасается его. Боится он женщины. «Я ходил на 8-й этаж», — произнес Лусена, вскидывая руки. Такой неожиданный ответ заставил Рамиреса взяться за блокнот. 8-й этаж? — переспросила сеньора Хименес. — «Орфилья Тринидад Муньо Дельгадо», — прочел Рамирес. — «Да ей должно быть лет 90», — заметила сеньора Хименес. — 74, — уточнил Рамирес. — «Там есть еще Марсиано Хоакин Руис Писсаро». — «Марсиано Руис — театральный режиссер», — уточнил Фалькон. Лусена ответил ему кивком. — «Я знаю его», — сказал Фалькон. — «Он приходил к моему отцу, но ведь он же...» «Педераст», — хрипло припечатала сеньора Хименес. Рамирес, точь-в-точь, как коверный клоун, сделал шаг назад и вылупился на Лусену. Фалькон по мобильнику позвонил Фернандесу, который сообщил ему, что во время его дневного обхода квартир у Рамиреса ему не открыли. «Его сегодня не будет», — сказал Лусена. «Он завез меня на работу и поехал в Уэльву. Он там ставит кровавую свадьбу Лорки». В комнате повеяло грозой. Сеньора Хименес пулей сорвалась с места, так что никто не успел ее остановить. Она замахнулась и наотмашь ударила Лусена по скуле. Это была не просто пощечина, а тяжеленная плюха. Да еще все эти кольца, — подумал Фалькон. — «Сукин сын! — прокричала она от двери. Кровь тонкой струйкой потекла по щеке Лусены. Хлопнула входная дверь, каблуки застучали по мощенной плиткой дорожке. — «Не понимаю», — нарушил молчание Рамирес, почувствовав облегчение после ее ухода. — «Зачем же вам было трахать ее, если вы...» Лусена выдернул из пачки несколько салфеток и промокнул кровь. — «Ну, объясните же мне, ради бога», — снова обратился к нему Рамирес. — «Ведь вы или то, или другое, разве не так?» — «Я должен отвечать этому недоумку», — спросил Лусена Фалькона. — «Если не хотите надолго задержаться в полицейском участке, то да». Лусена встал с кресла, засунул руки в карманы, прошел в центр комнаты и повернулся к Рамиресу. Его неуверенность сменилась убийственным спокойствием, с каким светский щеголь принимает вызов на дуэль. «Я трахал ее, потому что она напоминает мне мою мать», — произнес он. Это было хорошо рассчитанное оскорбление, и оно достигло своей цели взбесить Рамиреса, в котором Лусена сразу же опознал представителя чуждого ему класса. Инспектор происходил из рабочей семьи с крепкими устоями и жил с женой и 2 дочерьми в доме родителей. Его мать жила с ними, а после смерти его тестя, который ожидали со дня на день, он собирался взять к себе тещу. Рамирес сжал кулаки. Никто не смел оскорблять при нем матерей. «Итак, сеньор Лусена, сейчас мы вас покидаем», — сказал Фалькон, хватая Рамиреса за вздувшийся бицепс. Я хочу записать номер телефона второго извращенца, клокочущим от ярости голосом проговорил Рамирес, вырывая руку у Фалькона. Лусена подошел к письменному столу, черкнул ручкой по листку бумаги и отдал его Фалькону, после чего тот с трудом вытолкнул Рамиреса из комнаты. В этот час улица Рио-де-Ла-Плата очень походила на медлительную реку, катящую свои воды мимо Буэнос-Айреса. Примечание. Столица Аргентины, Буэнос-Айрес, стоит на реке Ла-Плата, фактически являющейся эстуарием двух рек — Уругвая и Параны. Сеньора Хименес стояла поодаль. Ее ярость прям-таки искрилась на солнце. Рамирес тоже был вне себя. От Фалькона теперь требовались усилия не детектива, а скорее социального работника. «Свяжитесь с Фернандесом», — сказал он Рамиресу, — «и узнайте, нашли ли они проститутку». Дверь дома Лусены с грохотом захлопнулась. Фалькон направился по улице к Консуэло Хименес, на ходу размышляя: «Неужели такая, как ты назвала ее, интеллектуальность могла тебя очаровать? Что же мы из себя представляем? Где мы находимся? В обществе вседозволенности». Сеньора Хименес плакала, но теперь уже от злости. Она скрежетала зубами и топала ногой, глубоко переживая унижение. Фалькон подошел к ней небрежной походкой, держа руки в карманах, кивнул головой, словно в знак понимания, но при этом подумал: «Хороша же у нас работенка. Только вообрази, что дело идет к раскрытию, и можно будет пораньше слинять в бар, чтобы выпить пивка по этому случаю, как бумс! Ты уже опять стоишь на улице, удивляясь, как тебя угораздило так промахнуться». «Я отвезу вас обратно к сестре», — сказал он. «Что я ему сделала?» — спросила она. «Что такого я ему сделала?» «Ничего», — ответил Фалькон. «Ну и день», — всхлипнула она, подняв глаза на синее небо, чистое-чистое до самых глубин, кошмарный день. Она воззрилась на скомканную в ладони салфетку, как предсказатель, способный по внутренностям жертвенного животного узнавать причину, смысл или будущее. Потом бросила ее в сточную канаву. Фалькон взял ее за руку, подвел к машине и усадил на переднее сиденье. Тут подоспел Рамирес с сообщением, что девушку Саламеды нашли и везут сейчас в полицейское управление на улице Бласа-Инфанте. «Попросите Фернандеса побеседовать с последним из работников, уволенных сеньорой Хименес, а Перес пусть заставит девчонку попотеть, пока мы будем туда добираться. Все отчеты должны быть готовы к 16:30, до того, как мы отправимся на встречу с судебным следователем Кальдероном». Фалькон позвонил на мобильник Марсиану Руису и велел ему до вечера вернуться в Севилью для дачи показаний. В ответ на протест Руиса Фалькон пригрозил, что арестует Лусену. «Вы успокоились?» — спросил он Рамиреса. Тот кивнул в ответ из-за машины. — «Тогда доставьте сеньора Лусену в полицейское управление и снимите с него письменные показания, но без грубостей». Фалькон вывел Лусену из дома и посадил на заднее сиденье машины Рамиреса. Все отъехали. Фалькон пригнулся к рулю и под шуршание шин по проспекту Барболье предавался раздумьям. Сегодня все здорово психовали. Некоторые преступления действовали на людей подобным образом, слишком бередили нервы. Главным образом случаи с детьми, киднеппинг, за которым следовало томительное ожидание и неизбежное обнаружение обезображенного трупа, и здесь было то же самое ощущение. Как будто совокупный человеческий опыт пополнился чем-то ужасным, и одновременно исчезло нечто значительное, что уже невозможно восполнить. Для кого-то дневной свет теперь всегда будет немного тусклее, а воздух никогда не обретет былой свежести. «И часто вам приходилось наблюдать такое?» — задала неожиданный вопрос сеньора Хименес. «Я думаю, да, наверняка вы видите это постоянно». «Что?» — спросил Фалькон, прекрасно понимая, о чем идет речь, но не желая развивать эту тему. «Благополучных людей, у которых жизнь рушится на глазах за долю, никогда». Отрезал он чуть ли не в бешенстве. Фалькона зацепило слово «благополучный». И он вспомнил другие ее слова, прошедшиеся наждаком по его благополучию. «По-моему, это гораздо тяжелее. Быть брошенным женой, потому что ей лучше вообще ни с кем, чем с тобой, его буквально подмывало отплатить ей той же монетой, заявив: по-моему, очень тяжело быть брошенным любовником, потому что ему лучше с мужчиной, чем с тобой». Но он послал эту фразочку куда подальше, навесив на нее ярлык «недостойное», и заменил ее мыслью, что Инесс, вероятно, сделала его женоненавистником. «Конечно, старший инспектор», — сказала она. «Нет, никогда», — повторил он, — «потому что я никогда не встречал благополучных людей. С благополучным прошлым и с безоблачным будущим — да, но прошлое всегда приукрашено воображением, а безоблачное будущее — несбыточная мечта. Люди предстают благополучными только в письменных отчетах. Да и там между словами и строками есть промежутки, которые редко бывают пустыми». — Да, мы осторожны, — подхватила она, — осторожны в отношении того, что показываем другим, и того, что раскрываем самим себе. — Простите, я чересчур погорячился, — сказал он. — У нас был тяжелый день, и многое еще впереди. Каждый испытал достаточно потрясений. — Просто не могу поверить, что я до сих пор такая идиотка, — проговорила она. Я столкнулась с Василио в лифте в Эдифисио дель Пресиденте. Он ехал вниз и наверняка с 8-го этажа. Я как-то об этом не подумала, но зачем же ему понадобилось так утруждать себя, чтобы меня соблазнить? Забудьте о нем. Он тут ни при чем. Если только он не наградил меня чем-нибудь. Сходите, проверьте, — ляпнул Фалькон и тут же пожалел о своей бестактности. А сейчас, Донья Консуэла, подумайте о том, у кого могли быть мотивы убить вашего мужа. Мне нужны имена и адреса всех его друзей. В частности, я хочу, чтобы вы вспомнили, кто именно сказал вам, что вы очень похожи на его первую жену? И еще, мне нужен органайзер Рауля. У него в офисе есть настольный ежедневник, который вела я. Свою записную книжку он выбросил, когда у него появился мобильный телефон. Там все его контакты. Он не любил бумагу, а ручки вечно терял и таскал у меня. Фалькон не помнил, чтобы в квартире был найден мобильный телефон, и позвонил криминалистам и судмедэксперту. Никакого мобильника. Должно быть, убийца прихватил его с собой. А нет ли еще каких-нибудь записей? Старая адресная книга в офисном компьютере. Где это? Над рестораном у площади Альфальфы. Он дал ей свой мобильник и попросил распорядиться, чтобы ему через полчаса подготовили распечатку книги с компьютера. Около 3 часов дня Фалькон высадил ее у дома сестры в Сан-Бернардо. 10 минут спустя он припарковался у восточных ворот садов Мурильо и продолжил свой путь пешком по кварталу Санта-Крус, быстро лавируя в толпах туристов, собравшихся поглазеть на пасхальное шествие. Солнце светило вовсю, было жарко, и Фалькон быстро вспотел. В спертой атмосфере узких улочек настоялся смешанный запах сигарет Дукадос, цветущих апельсиновых деревьев, конского навоза и благовонного дыма, шлейфом стелившегося за процессиями. Булыжники мостовых стали скользкими от свечного воска. Фалькон скинул плащ и, решив сократить путь, нырнул в проулок, известный ему по нескольким урокам в располагавшемся на улице Фредерико Рубио Британском институте, где были организованы курсы английского, которые он прилежно оплачивал, хотя почти не посещал. Он вышел на юго-восточный угол площади Альфальфы, наводненный представителями всех стран мира. Перед ним замелькали объективы фотоаппаратов и видеокамер. Протиснувшись сквозь скопление народа, он побежал трусцой по улице Сан-Хуана, и тут вдруг его подхватила и понесла с собой толпа, хлынувшая с улицы Ботерус. Фалькон понял свою ошибку, когда увидел приближающуюся процессию, но было слишком поздно, он уже не мог сопротивляться стаду. Его тащили к украшенной цветами платформе, которая только что одолела трудный поворот и теперь плыла вперед на плечах 20 носильщиков. Стоявшая на платформе Дева Мария, строгая под своим белоснежным кружевным покровом, сверкала в ярких лучах солнца, а сладкий дым из курительниц расползался по улице, внедряясь в мозги и легкие, так что становилось трудно дышать. Следовавший за платформой оркестр оглашал воздух гнетущим барабанным боем. Вперед протискивались особо ретивые. Тень платформы легла на их благоговейные лица, когда прямо над ними возвысилась фигура Богородицы, качавшаяся из стороны в сторону в такт шагам носильщиков. Вдруг раздались оглушительные отчаянные рыдания труп. Этот резкий звук, зажатый в узком коридорчике улочки, отдался у Фалькона в груди и, казалось, разворотил ее. Толпа обомлела от торжественности момента, от слез Богоматери и от религиозного восторга. И тут Фалькон почувствовал, как кровь отливает у него от головы.